Заключение. Все истории в этой книге прожиты мною лично или случились с моими близкими людьми. Но в любом случае они пропущены через сердце, выстраданы и оформлены в лучшую словесную форму из доступных мне. Сила этих историй в уязвимости автора. Меня часто спрашивают, не страшно вот так открываться перед чужими людьми? Я совру, если скажу, что не страшно. Страшно, конечно. Я же не знаю, кто купит и прослушает эту книгу. Может, очень плохой человек. Многие люди уязвимость расценивают как слабость, а открытость как прямой призыв к нападению. Но я писала ее не для них. Я не знала, кто ее будет слушать, но я знала, для кого я ее писала. Я создавала эту книгу для таких же простых людей, как я сама. Я всю жизнь учусь быть женой, мамой, хорошим человеком, и это не всегда хорошо получается. Отношения – это работа. Ты можешь вдохновенно работать, стараться, строить идеальную семью, а можешь в одночасье собрать чемодан и уволиться при первой ссоре. И всем нам свойственно сомневаться. А правильно ли я сделал? Верно ли? Может, стоило остаться или уйти раньше? Или то, что происходит, это нормально, а я уже счастлив? Мы ищем эти ответы в других судьбах, в опыте старших, в книгах о любви. Моя книга отвечает на все эти вопросы. Она своеобразная индульгенция на ошибки. Все ошибаются. И ты ошибайся на здоровье. Любой выбор правильный, потому что он твой. И вообще, мы же не роботы. Я очень люблю историю про Гудзон. Как опытный пилот посадил только что взлетевший самолет на воду, потому что он врезался в стаю птиц, и двигатели загорелись. Но самолет успешно сел на воду, никто не пострадал, пилот стал национальным героем. Но когда ситуацию прогнали на специальном авиатренажере, он показал, что пилот совершил ошибку и напрасно рисковал сотнями жизней, сажая самолет на воду. Он вполне мог дотянуть на горящих двигателях до ближайшего аэродрома, посадка на который многократно безопаснее, чем на воду. Этот факт кардинально менял дело. Национальному герою грозила тюрьма. Неважно, что никто не пострадал. Ведь мог бы пострадать. И тогда этот странный выбор пилота, садиться на Гудзон, был бы чреват поломанными судьбами пассажиров. Но пилот на финальном заседании комиссии сказал судьям и коллегам: «Знаете, чем я отличаюсь от авиатренажера? Я человек. У меня есть чувства. И когда птицы попали в сопло, я просто испугался. Понимаете? И секунд 10 я был в оцепенении. Тренажер — это машина. Он ничего не боится. Я прошу вас, давайте сделаем скидку на человеческий фактор. Заложите эти 10 секунд в тайминг тренажера. Человеку, за спиной которого сотни живых людей, на принятие решения требуется на 10 секунд больше, чем машине. Это время заложили в тренажер, и он показал необходимость посадки на Гудзон без вариантов. Мы все живые. Мы сотканы из чувств. Мы способны бояться, мерзнуть, смеяться. А главное, мы способны любить. С любовью и уважением ко всем моим слушателям. Ольга Савельева. Конец книги. Читала Елена Федорив.